Глава 22. Утром меня разбудила Ева. Оказывается, Альва решили со мной сходить на квалификацию Ирен. Это меня слегка напрягло, не ожидал я такого, но мне все разъяснили на пальцах. По словам Анны, квалификация – это очень, очень-очень серьезно. И чем больше людей поддержат, тем лучше. Ева и Марка совсем не удивились желанию Анны и согласились составить нам компанию. Еве это важно, потому что у нее самой квалификация скоро, а Марка – потому что все идут. И я подозреваю, что именно он подговорил Еву ехать туда на мопеде. Наверное, хочет покататься. Выехали затемно, у храма были в предрассветных сумерках. На площади перед храмом толпился народ, видимо, не только Ирен захотела провести обряд, так что пришлось ее разыскивать. Одноклассница была среди небольшой кучки родственников, практически возле входа. Мы подошли, поздоровались, представились. Заочно меня все знали, а Ева и Анна были личностями довольно известными. Анна входила в какой-то совет школы, где я учился, а Еву узнавали по мопеду и куртке. Деревня, а не столица, в который раз подумал я. Вот меня, к примеру, никто не узнает, только и норовят мелким обозвать. Незадолго до восхода в храм стали запускать кандидатов. Все больше молодых девушек, но были и парни. Ирен жутко волновалась, хотя и пыталась это скрыть. Вот дуреха, сама же пришла, чего трясется? Отвел ее в сторонку и немного порычал, чтобы прекратила себя накручивать до истерики. Кажется, переборщил, но зато девчонка трястись перестала. Вскинула голову, тряхнула волосами и пошла в первых рядах. А мы все остались ждать, нас в храм не пустили. И нахрена я сюда в такую рань приперся? Сейчас бы спал еще. Все-таки Доминик тот еще грубиян. Нет, он, конечно, головой соображает, и маг вроде бы неплохой, но манеры его. Я всю ночь не спала, пыталась медитировать, к храму пришла заранее, не дожидаясь родных. Они позже пришли. Папа успокаивал меня, мама тоже слова поддержки говорила. Даже Джозеф и тот пытался чем-то помочь. А Доминик пришел почти к началу церемонии, и вид у него был такой, словно ему больше спать охота, чем тут находиться. Заметив мое волнение, отвел меня в сторонку и начал ругать. Типа, зачем он тут, если я трясусь от страха? Эгоист чертов, поспать ему не дали, зла на него не хватает. Зато и вправду бояться перестала почти. Тут и двери открыли, и я пошла внутрь. Осваивать медитацию и замерять силу источника лучше в храме, так что я бывала здесь не раз, мы живем неподалеку. Но сегодня все привычное и знакомое выглядело по-другому. Первые лучи солнца прошли сквозь витражное стекло и упали на центральный алтарь. Камни, что были установлены на нем, вспыхнули радугой. Мы по очереди стали подходить к алтарю и замирать перед ним с закрытыми глазами, пытаясь дотянуться источником к какому-нибудь камню. Говорят, что с первого раза это редко у кого выходит. Обычно нужно приходить раз 5-6. Тут все просто, либо камни отзываются, либо нет. Больше минуты стоять перед алтарем нельзя. Вот фигура одной девушки окуталась снежным вихрем. Воздух и лед – красивое сочетание. А вот парень, синий всплеск и зеленое дерево. Это явно будущий агроном, растение и вода. К магам сразу подошли сестры, отвели в сторонку. Потом долго никого не было, а затем сразу у двух девушек полыхнул огонь и земля. Боевики однозначно, вон как радостно обнимаются. Да они близняшки. Мой черед. Мамочка, страшно как. Подхожу к освободившемуся месту, встала, закрыла глаза и пробудила источник. Попыталась отрешиться от всего, как это было нужно. Ничего не получалось. В голову лезли мысли о первой клятве, Доминике и защите, которую мы с ним сделали. «Нет, не нужно думать. Проматерь должна прочитать в моей душе, а не в разуме, к чему у меня больше способности». В голове раздался хрустальный перезвон, а потом глаза ослепила вспышка даже сквозь сомкнутые веки. «Зелень и огонь. Это я?» «Госпожа». Я открыла глаза. Рядом стояла сестра. Заметив, что я смотрю на нее, сделала знак идти за ней. Я сошла с места и направилась вглубь храма. «А почему не к остальным?» Сестра остановилась возле входа в исповедальни и предложила мне зайти внутрь. Я зашла, уселась. Окошко сбоку открылось, и за ним оказался пожилой мужчина. В глаза бросился маленький шеврон. «Золотой ранг!» Я поспешно склонила голову. «Монсеньор?» «Госпожа!» Мужчина кивнул седой головой. «Можете звать меня господин Санчес. Мануэль Санчес, к вашим услугам». «Ирен Тулеппе». «Очень приятно, Ирен. Вы позволите вас так называть?» «Да, конечно, господин Санчес». «Ну, вот и отлично. Скажите, Ирен, сколько вам лет?» «Через 3 месяца будет 16, господин Санчес». «Вы так молоды. И что же подвигло вас пройти квалификацию? Ведь вы могли смело подождать еще пару лет». «Я на каникулах работаю в госпитале Святой Бригитты. Мой источник уже сейчас достиг 150 единиц, и главный хирург, госпожа Гомес, отметила, что у меня очень ровный поток силы. Она и посоветовала не тянуть с квалификацией». «Понятно. Что ж, госпожа Гомес права, вам действительно не стоило тянуть. В ваши годы сильный источник развивается очень охотно, затягивать его развитие не нужно. Я бы даже сказал, что это вредно. Но мой вопрос не об этом. Ваш случай, по моим наблюдениям, можно отнести к другому разряду. Скажите, вы давали клятву?» «Как вы узнали? Простите». «Ничего-ничего. Как я узнал, вы выдали красную вспышку». «Разве это не огонь?» «Нет. Огонь имеет явный оранжевый оттенок. А в вашем случае вспышка была кроваво-красной. Это бывает очень редко, и я хочу проверить свои догадки. Давайте я их озвучу, а вы скажете, прав я или ошибался. Согласны?» «Хорошо». «Хорошо. Итак, вы дали первую клятву внезапно». «Да». «И вы дали ее не первой, а ответили на чью-то клятву». «Да, Доминика». «Ага, Доминик, ладно. Какого цвета была ваша вспышка? Зеленая или красная?» «Зеленая. Я маг жизни, господин Санчес». «И очень перспективный маг, смею вас заверить, Ирен. Вы добьетесь очень многого, если не будете лениться, это я вам гарантирую. Вы еще не выбрали старшую школу?» «Мы подали документы в школу при больнице». «Больница Святой Бригитты?» «Да, господин Санчес». «Ага, ага. Знаете, при всем уважении, думаю, что школа при больнице не ваш уровень. Для дальнейшей учебы вам лучше подойдет имперская академия. Именно академия больше соответствует вашим талантам». «Академия? Но, сударь...» «Что, Ирен, вас чем-то не устраивает академия?» «Что вы, господин Санчес, учиться в таком заведении – это честь для любого европейца, но я думала, что в академию берут только дворянское сословие, а я из мещан, простите». «Вам не за что извиняться, Ирен, абсолютно не за что. И вы не совсем правы. Дело в том, что Академия действительно выпускает из своих стен дворянок и дворян. Но нигде не сказано, что при поступлении в Академию будущие выпускники уже были дворянами. Вы понимаете?» «Вы хотите сказать...» «Вот именно, Ирен, вот именно. Если вы закончите академию, а поверьте мне, это будет нелегко даже вам, то вы станете дворянкой. Как вам перспектива?» «Обалдеть! Ой, простите, господин Санчес, простите, пожалуйста». «Ничего, Ирен, я вас понимаю. Я, когда мне сделали подобное предложение, высказался еще сильнее. Давайте сделаем так. Вот моя визитка. Позвоните, когда обсудите мое предложение с матушкой. Тогда и продолжим разговор. Хорошо?» «Хорошо, господин Санчес». «Тогда я не прощаюсь, Ирен. Надеюсь скоро вас увидеть вновь». «До свидания, господин Санчес». «Кстати, Ирен, чуть не забыл. А какого цвета была вспышка Доминика? Белая, верно?» «Да, господин Санчес, правильно». «Ха. Так я и думал. Что ж, до встречи, госпожа Тулеппе. Кстати, последний совет. Не рассказывайте про наш разговор, пожалуйста, когда выйдете из храма. Скажите просто, что вы прошли квалификацию как маг жизни. Свои изумрудные серьги вы заслужили». Седой маг закрыл окошко, и я вышла из исповедальни. Ожидавшая меня монахиня с улыбкой подала мне коробочку. Я открыла и увидела на бархатной подушке пару сережек с яркими изумрудами. Сестра проводила меня к выходу из храма, и я увидела своих родителей, брата и остальных родственников. Доминик с семейством Альва стоял рядом и что-то обсуждал с Евой и Джозефом. Я спустилась вниз и бросилась к маме. Наверное, на лице у меня все было написано, потому что она радостно обняла меня, а потом на меня посыпались поздравления не только от родственников, но и от совершенно незнакомых людей. Коробочка с серьгами пошла по рукам, все с восхищением разглядывали маленькие изумруды, которые подтверждали мою направленность в магии. Лишь одно мешало мне насладиться моим триумфом. Почему господин Санчес не объяснил мне, что значит моя вторая вспышка? Если это был не огонь, то что? И почему у меня сложилось впечатление, что его интересовал Доминик? И надо ли знать об этом самому Доминику? «Ирен, расскажи мне про этого мальчика, Доминика. Я же уже рассказывала, мама». «Да-да, но все же я хотела кое-что уточнить. Он сирота, верно?» «Да, мама». «Живет с семьей брата отца?» «Да, мама, все верно. А что?» «С учебой у него как?» «Вроде бы нормально, пара троек, насколько я помню, а остальное хорошо и отлично». «И он слабый маг, верно?» «Мама, ты к чему клонишь?» «К тому, что он тебе не пара. Безземельный дворянин на содержании родственников. Что у него по домоводству?» «Он, кажется, не сдавал домоводство». «Не сдавал? Как же он собирается в жизни устраиваться?» «Зато он мопед сделал для сестры и защиту, за которую я зачет по алхимии и биологии получила». «Да, я помню. Всю работу сделала ты, а он получил зачеты. У него ведь алхимия и биология были на тройку, верно?» «Но придумал все он». «И что? Дочка, подумай сама. Благодаря тебе он сдал два предмета. Если бы не ты, сколько у него троек было? Кстати, какое у него направление в магии?» «Я не знаю». Он еще не определился? Да уж. Ты знала свое направление 3 года назад, когда впервые пробудился источник. Чем вообще этот Доминик занимается? Он вроде бы подрабатывает на каникулах в автосервисе. Он что, механик? Мопед же он сестре собрал. Да, верно. Странно. Впрочем, если он механик, значит он точно слабый маг. Дочка, зачем он тебе? «Нет, если бы он был хотя бы сильным, одаренным, а так кто он? Простой рабочий, безземельный дворянин и никакой маг. И это твой выбор. У тебя такие перспективы. Академия. Великая праматерь, да это больше, чем я могла даже мечтать. Дворянство – это самое малое, что ты получишь в ходе учебы. Заметь, учеба не в нашей провинции, а в столице. Это такие перспективы, дух захватывает. Или тебе так нравится этот Доминик? Надеюсь, ты не давала ему никаких обещаний?» «Нет, мама, да он и не стремится со мной общаться. Я его всего пару раз за каникулы видела». «Вот это и странно. Ты такая красивая, сильная и способная девочка, а он тебя игнорирует. Очень странно. И одевается он тоже подозрительно. Что это за наряд такой, словно крестьянин или работяга?» «А мне понравилось. Стильно». «Ирен, он пришел в этом на твою квалификацию. Это его лучшая одежда?» «Ну, он же из провинции. Может, там так все одеваются». «Нас тоже считают провинцией, но такого мы себе не позволяем. Видимо, этот мальчишка из совсем глухой деревни приехал, если так одевается. Какое убожество, а еще дворянин». «Ладно, дочка, не буду на тебя давить, но прошу подумать над моими словами. Я прожила гораздо дольше и видела, к чему приводят такие отношения». «Подумай, кем станешь ты и кем останется он. Кроме дворянства он не мог бы дать тебе ничего. А дворянское сословие ты сама заслужишь. Так что подумай, ладно?» «Хорошо, мама».